Глава 12. Дела молодые. Часть 1. Виктор приметил Лену еще несколько лет назад. Тогда она гуляла по парку. Навстречу шли двое. Он высокий, стройный молодой мужчина со здоровым румянцем на красивом лице. Твердо шагал по упавшим листьям. Она шатенка, среднего роста, с красивым одухотворенным лицом, уверенно глядела перед собой, шла рядом. Желтые полупрозрачные листья с дубовой аллеи лениво падали на дорожку. Солнце ласково касалось щек, рисовало золотой ее греческий профиль. «Красивая!» — залюбовался ею Виктор, и у него вдруг поднялось настроение. Она что-то говорила ему, а ее спутник, не обращая внимания на прохожих, вдруг резко произнес: «Ну зачем ты лезешь не в свое дело? Если ты ничего не понимаешь в машинах, то и не лезь со своими советами». Она же, обиженно взглянув на спутника, схватила его за руку и умоляюще произнесла: что ты, Виталий? Я же хотела как лучше». Виталий раздраженно сбросил ее руку. «А ведь спутник у нее грубиян и хам», — подумал тогда Виктор. Они прошли мимо. Она продолжала доказывать ему что-то, а он недовольно слушал ее оправдания, не обращая на всех никакого внимания. Виктор вдруг ощутил, как повеяло холодным ветром, и, запахивая плащ, ускорил шаг. Настроение было испорчено. Потом он встречал ее не раз на совещаниях и конференциях. Она производила вполне достойное впечатление и красивым видом, и умными речами, а он никак не мог забыть ее умоляющего вида и слез. И всякий раз спрашивал себя, почему она такая самостоятельная, горделивая, мирилась с откровенным хамством. Но ответа не находил. Он вспомнил это, когда они сидели на берегу вечерней реки, возле догорающего костра. Сверху раскинулось громадное покрывало звездного неба. Звенящая тишина нарушалась лишь стрекотом каких-то насекомых, да перекликанием ночных птиц. «Скажи мне, Лена, а ты столько лет не замечала ничего такого в своем муже? Он, наверное, и колотил тебя не раз. Когда-то давно ты, скорее всего, и не помнишь. Я видел вас в парке, и он прилюдно унизил тебя, а ты все время перед ним оправдывалась. Разве так можно?» Она молчала с минуту, а потом тихо сказала: «Оказывается, можно. Молодая была, иллюзии были. А он, в принципе, неплохой человек, красивый, сильный. Наболтает, что попало, а после извиняется, клянется в любви. Он и муж заботливый, и, наверное, отец будет неплохой. Да, есть в нем какая-то старинная идейка в башке, что мужчина всегда должен управлять и командовать, особенно при людях. Его временами накрывает волна высокомерия. Я как могла берегла семью, терпела его выходки, понимая, что это не главное, что это пройдет. Ну вот так я думала. Теперь я, конечно, подросла, многое поняла и не намерена прощать». Она молчала несколько минут, а потом вдруг резко повернулась к нему. «А ты? Ты всегда был таким правильным, принципиальным и сильным? Или тоже допускал ошибки в своей жизненной стратегии? Извини, конечно, за бестактную прямоту, за то, что причиняю боль. Но мне нужно тебя понять. Обязательно нужно. Хотя бы потому, что ты мне очень, очень нравишься. И я даже мечтаю отбить тебя от твоего припадочного мужа». «А я, конечно, я тоже наделал немало ошибок за свои 40 лет. Хотя бы то, что до сих пор не определился, кем же я хочу быть. Был учителем, был директором, был партийным функционером, теперь опять учителем. Миллионов не нажил, на лучших курортах не бывал, в лучших ресторанах не обедал, самых красивых женщин не покупал и не целовал, замков не построил. Да и наград нет, кроме нескольких бумажных грамот, хотя возможности-то были хорошие. А все потому, что в голове сидит романтическая советская идейка, что главное в жизни — быть порядочным человеком. Мол, главное — это не материальные богатства, а душевные. Это блеск мальчишеских глаз, излучающих радость, как написал когда-то в своем стихотворении. «Ха-ха!» — вдруг рассмеялась Лена. «А я-то думала, что я одна такая. Оказывается, что мы оба идеалисты-романтики». Она вдруг прижалась к его плечу, как бы подчеркивая свою поддержку. А он нежно, но сильно обнял ее за талию. Потом повернул к себе и попытался поцеловать. Но она решительно отстранилась и показала на звездное небо. «Смотри, какая красота это звездное небо! А ты веришь, что звезды определяют и направляют твою судьбу?» «Судьбу не знаю, а настроение они поднимают, когда ими любуешься. Думается о чем-то хорошем и вечном, а нужно бы думать о конкретных делах». Он помолчал, вспоминая что-то, потом усмехнулся. «Знаешь, где-то у Достоевского есть такой эпизод, когда герои рассуждают, чем русские отличаются от немцев. И дальше забавное сравнение. Если двое немцев придут в пивную, они закажут себе пиво. Полдня будут сосать его через трубочки и обсуждать, как из одного пфенига сделать два. Но если в кабаке встретятся двое русских, даже нищих и оборванных, они непременно закажут себе водки и начнут спорить о звездах и о других высоких материях. Вот поэтому они и живут хуже, чем немцы и им подобные».